Глава 13. Первый же страж, попавшийся мне на пути, вежливо объяснил, как найти библиотеку. Оказалось, что она даже не в самом замке, а нужно пройти по аллее мимо пекарни, через ручей, и где-то там найдется большая крытая беседка. В ней будет лестница вниз, которая и ведет в библиотеку. На мой вопрос, к чему такие неудобства, страж ласково улыбнулся и, подмигнув, сказал, что их библиотека занимает слишком много места, чтобы размещать ее в замке. «Ну что ж», — решила я, — «значит, иду искать беседку». И пошла. К моменту, когда я выходила из замка, ночь уже начала отступать. И сад утопал в предрассветном сумраке. Я уверенно направилась к аллее, но едва сделала пару шагов, как послышалось тихое. «Леди Эсми». Оглянулась на голос и заметила Элкара, облокотившегося о величественный ствол многовекового дуба. Руки мужчины были сложены на груди. «Доброй ночи, Элкар», — произнесла предельно вежливо и чуть-чуть настороженно. «Что вы делаете так поздно в саду, леди Эсми?» С ноткой напряжения спросил советник, и глаза его изменились, став ледово-синими. Я могла бы задать ему тот же вопрос. «Интересно, что делает советник в такой час в саду?» Вместо этого вежливо поправила. «Сейчас скорее рано, чем поздно, советник Элкар». Он слегка улыбнулся, все еще леденя меня взглядом, полным подозрения. И мне пришлось объясняться, иначе, чую, он не посмотрит на наши доброжелательные отношения, и мне придется говорить уже с владыкой. «Я иду в библиотеку». «С позаранку?» Я нахмурилась. «Перестаньте, Элкар. Я отношусь к вашему нахождению здесь столь же подозрительно, как и вы к моему. И это вполне объяснимо. Убиты родители Хейвена. Произошло несколько покушений. Я понимаю ваши подозрения, но поверьте, я тот единственный человек, который жизнь отдаст за Драга. Человек я выделила особо». Элкар как-то облегченно выдохнул. «Спасибо. Я уж побоялся, что вы будете изворачиваться и придумывать поводы». Оттолкнулся от дерева и подошел ко мне. Я отстранилась и глянул на него из-под лобья. «Но вы сами не сказали, что делаете здесь в такое время?» Он сделал более уверенный шаг ко мне и насильно подхватил за локоть, увлекая по аллее. «Мне стража доложила о том, что вы спрашивали о библиотеке. Нынче на меня возложена миссия охраны замка. Вот и пошел искать вас». «Зачем?» «А затем, что нехорошо леди одной по ночам шастать в саду». «Я не леди!» произнесла слишком быстро и тут же осознала, что сказала явно что-то не то. Постаралась исправиться. «Я Хасраши». Элкар хоть и не рассмеялся вслух, но не сдержанно улыбнулся. «Хасраши или кто еще, в первую очередь вы девушка. Очень симпатичная девушка. И очень любящая влипать во всякие неприятности. Поэтому я решил проводить вас. Тем более, что библиотеку не так легко найти. Моя помощь вам понадобится». Все это он говорил, уверенно ведя меня по аллее. Мы прошли мимо фонтанов памяти и мимо пекарни. Аллея закончилась, упираясь в небольшую речушку с мостиком. Я еще сюда не забредала. Надо же, а сад намного больше, чем я предполагала. Пересекли мостик, свернули вдоль бережка, вышли на более узкую аллейку, и вот она уже уперлась в... Как там сказал страж? Крытую беседку. Это была не беседка, хотя чем-то и напоминала ее. Видимо, тем, что внешне была на нее похожа. Высокие колонны уходили под купол, играли лунными бликами вставленные между ними мозаичные окна. Резные деревянные двери украшали арку входа. По сторонам от беседки стояли статуи горгулий с хищными мордами. «Нам сюда». Элкар потянул меня к двери. Та открылась тяжело, но совершенно беззвучно. Едва мы вошли, как под самым куполом загорелись магические огоньки, мало похожие на те, что были в моей академии. Эти были словно живые. Так и чудилось, что они перешептываются, завидев меня, слегка подергиваются и от любопытства чуть спускаются ниже, пытаясь рассмотреть неожиданную гостью. «Они созданы из пламени драконов», — пояснил, увидев мое удивление, Элкар, — «и наделены собственным разумом». «Удивительно!» — прошептала я, протягивая к одному из самых смелых руку. Тот опустился мне на ладонь. «Совсем не горячий!» — восхищенно произнесла я. «А они не обжигают тех, кто им понравился», — с добротой в голосе проговорил советник. «А вы этому точно понравились». Огонек скользнул по моей руке и устроился у плеча. А я уже озиралась, рассматривая все вокруг. Внутри беседка больше напоминала древний склеп. Высокие колонны удерживали купол, Между ними высились статуи драконов. В центре гранитовым овалом возвышался вход, словно каменный грот. Именно туда и направился советник. Я поспешила за ним. Огонек последовал за мной. Более сотен ступеней мы шли вниз. Я прокляла платье, цепляющееся за ступени, и в конце концов, пренебрегая всеми правилами приличия, подхватила подол повыше, оголив при этом ноги, и более уверенно начала спускаться. Вышли в темное помещение. Мой новый светящийся друг тут же взмыл вверх, и мне показалось, что-то прошептал. И тут же помещение осветилось сотнями точно таких же огоньков. Я застыла от увиденного. Было отчего. Библиотека драконов была поистине величественна и грандиозна. Моего взгляда не хватало увидеть, насколько далеко та простирается. Очертания терялись в глубине. Вдоль стен высились стеллажи, такие же пересекали залу. Не менее сотни стройных рядов, и все полки заставлены книгами. «Как вы находите нужные?» — не сдержала восклицание. Элкор улыбнулся. «Вот так!» — и довольно громко позвал. «Дар!» Воздух рядом с нами сгустился, обрел форму призрачного воздушного змея с двумя передними лапами и длинным хвостом. Морда змея была вытянута на удлиненных ушах кисточки. «Это хранитель библиотеки, зовут Дар. Познакомься, Дар, это леди Эсми, няня нашего драга Хейвена». Змей кивнул, смотря на меня удивительными сапфировыми глазами. «Что ищет леди Эсми в древней библиотеке драконов?» Я замялась. «Мне что-то...» — задумалась. «А что я ищу? О взаимодействии темной магии и драгах. Или нет? Я хочу узнать о тьме и драконах, или...» Элкор становился все более задумчивым, слушая меня. И, наконец, произнес, смотря на Дара. «Найди все, что касается взаимодействия темного дара, магии тьмы и самой тьмы с драконами. Подними с самых древних времен о владыках с истинной тьмой». Повернулся ко мне. «Я правильно понял ваше желание, леди Эсми?» Я кивнула, стараясь не смотреть на советника, и была благодарна ему, что не спрашивает, для чего мне все эти знания. Следующие полчаса, пока дух летал между стеллажами, подыскивая книги, Элкор проводил мне экскурсию по библиотеке. «Здесь находятся не только книги по истории и жизни драконов. Есть мемуары, записки и даже личные дневники древних. Видимо, это очень давно создавалось», — оглядывалась я на высоченные полки. «Очень», — согласился Элкор. «Существуют такие письмена, которые даже мы не выносим из этих стен, потому что солнечный свет для них становится убийственен. Хранитель пытается что-то переписывать, но здесь слишком много информации. Она собиралась со дня появления драконов, а это очень давние времена». Я слушала советника и удивлялась. Многие из книг были под таким слоем пыли, что я понимала, им много-много даже не лет, а веков. «Собрал все, что смог», — проявился из воздуха перед нами дух-хранитель. Мы вернулись к входу. И вот тут я обомлела. «Десяток стопок ростом выше меня!» Элкор хмуро воззрился на книги. «Леди Эсми», — проговорил напряженно, — «может, вы скажете мне, что именно вам нужно? Это бы значительно упростило процесс поиска». Я тяжко вздохнула. «Если бы я знала, что именно ищу...» Элкор правильно расценил мою мимику. «Дар!» — приказал. «Доставь все в покой Хейвена!» Я с благодарностью посмотрела на советника. Потому как не могла даже предположить, как отнести все это добро к себе. А уж как искать среди всех книг нужные, мне и думать было страшно. «Если все-таки решите, что вам нужна помощь», — вежливо произнес советник, — «то я всегда к вашим услугам». «Спасибо!» — с чувством произнесла я. Библиотеку мы покинули вместе. Огонек остался у входа, а советник проводил меня до комнаты. Рядом с дверью галантно поклонился, пожелал спокойной ночи и направился по коридору. А я вошла. Спокойная ночь мне не светила. Стопки книг уже находились в спальне. Высились, как башни, загромождая проход между стеной и кроватью Хейвена. «Ну что же», — произнесла я не совсем уверенно, — «будем искать». Взяла самую верхнюю книгу с ближайшей стопки и уселась с ней к столу. «Уи-и-и!» — ошарашенно протянул Хейвен, едва проснувшись, сел в кровати и удивленно уставился на стопки книг. «Просвещаюсь», — пояснила, не поднимаясь от стола. В моих руках была уже третья книга. Первые две я пролистала, пытаясь определить содержимое по заглавиям. Ничего из необходимого мне не нашла. В книгах больше говорилось о различиях между драконами света и тьмы, о стихиях им подвластных. Дело у меня двигалось очень медленно, а стопок с книгами было пугающе много. «Уи!» — с сомнением посмотрел на меня драк. «Хрррр!» — сонно протянула Аракарна Люция, поднимаясь от кровати и сладко позевывая. Я, не спавшая всю ночь, механически зевнула следом. «Уи!» — сочувственно сказал Хейвен. «Завтракать и гулять!» — приказала я. «Мне просто жизненно необходимо проветриться, иначе я и правда усну». Позавтракали быстро. На этот раз нам принесли сладости. После ухода горничной я ласково улыбнулась Люции. «Вот видишь, и нам, наконец, досталось вкусняшек». «Хрррр!» — как-то грустно сказала Аракарна и тяжко вздохнула. Я улыбнулась, ополовинила ей с тарелки и поставила на пол. «Крендели и заварные исчезли в пастях с улетной скоростью. Мы даже свою часть не успели в руки взять. А наше вечно страдающее от нехватки сладостей чудовище уже начало заглядывать в глаза самой тоскливой и голодной мимикой. Взгляды пары глаз я бы выдержала. Но когда на вас с душещипательным выражением смотрят три пары...» Вздохнула и отдала остаток своего завтрака. А через полчаса мы с Хейвеном вышли в сад. Аракарна по обычаю осталась в комнате. Я прихватила с собой несколько книг, собираясь почитать у фонтана. Хейвен прыгал и скакал, зазывая меня в игру. Пришлось отложить книги и включиться в увеселительные заботы о драге. В конце концов, я его няня. Мы наигрались в мяч, кинули пару партий в лапту и даже порезвились догонялки. А когда вернулась, увидела странную картину. Две книги лежали на земле, а третья на краю фонтана, открытая на 25-й странице. Я оглянулась. Кто мог читать, кроме меня? Рядом никого не было. Даже стражи ходили чуть поодаль, не приближаясь и стараясь не мешать нам. Зато мой взгляд уловил странное несоответствие в расстановке статуй, а именно одной статуи. Эльна стояла, как всегда, с кротким взглядом и полуулыбкой бледных губ. Вот только стояла она буквально в шаге от меня, очень близко к фонтану и книгам. «Это ты сделала?» — спросила я напрямую. Уж не знаю, чего ожидала, что статуя вдруг заговорит. Она молчала, как и положено статуе. Подскочивший Хейвен проследил за моим взглядом. «Она мои книги читала», — пояснила я, — «и не сознается». «Уи!» — задумчиво протянул драк и у виска покрутил, явно сомневаясь в моем здравом уме. Я, понимая, что несу несусветную чушь, подхватила дракончика, книги и направилась из сада. Однако едва Хейвен лег спать, как взяла с десяток книг все, что могла поднять, и направилась к фонтану. Разложила их перед статуей Эльны. Та стояла молчаливо и гордо. «Я, может, и не очень умная?» — начала я вежливо. «Там, в лесу, когда вы погибли, что-то произошло. Хейвен остался жив. И теперь я вижу, как сама тьма лежит у его ног. Я уверена, вы знаете очень многое. Не можете мне сказать «но». Направите в ваших силах. Сама я ни за что не разберусь в этих книгах. А я очень хочу защитить Хейвена. И мне необходимо понять, что с ним происходит». Статуя стояла. Молча. А может, она не имеет возможности что-то делать, когда это видят живые? Когда-то давно я слышала историю о наделенных остатками сил камнях. Они находились в песках тьмы. Говорили, что камни движутся, вот только никто и никогда этого не видел. Зато видели следы и отмечали, что те меняют положение. Я тоже видела те камни, когда вела смертельный бой с Аракарной. И каждый раз, когда отключалась, а потом снова приходила в себя, замечала их на новых местах. Они будто кружили вокруг меня, складывали сложные символы на песке. Тогда мне казалось, что это бред воспаленного сознания. Сейчас я готова была поверить в любой бред. Потому встала и отошла к беседке, отвернувшись от фонтана. Тишина. Тихо-тихо. И сквозь эту тишину слышны шаги стражей вдалеке, и ветер доносит запах пряных булок. Даже далекие разговоры челяди были слышны из раскрытых окон замка. Так тихо в саду. И вот сквозь эту тишину едва-едва коснулся слуха Хасраши легкий шелест страниц. Если бы я не была столь напряжена, ни за что не услышала бы. Ох, как хотелось повернуться и увидеть статую, склоненную над книгами. Я держалась, понимая одно. Стоит мне оглянуться, и статуя замрет. Я стояла, нервно вслушиваясь и ожидая, когда шелест стихнет. Минута, две. Повернулась. Статуя стояла почти рядом с фонтаном. Вокруг нее лежали книги. На лице Эльны можно было прочесть разочарование. «Здесь нет нужного», — догадалась я. «Но подожди!» — порывисто повернулась. «Книг еще много. Мне хранитель с десяток стопок набрал. Я все сюда принесу». Рванула по аллее, торопясь в комнату. К сожалению, дара, как у драконов, у меня не было, и ни одна стихия помочь мне не могла. А хранитель был в библиотеке, поэтому книги я таскала сама. После пятого захода под внимательными взорами дворцовой стражи несколько из них не выдержали и вежливо поинтересовались. «Много еще?» Я, запыхавшаяся, кивнула. «Так позвольте, мы вам поможем». Ох, как же я была им благодарна. Тот редкий случай, когда мне действительно нужна была помощь. Один из стражей свистнул мимо проходящему караулу и махнул, призывая. В итоге мне на помощь пришло порядка 10 крепких ребят. Друг за другом они ровным строем прошли в нашу с Хейвином комнату. И за час все книги были перенесены к фонтану. «Ого!» — произнес один из стражей, смотря на возвышающиеся стопки. «Вы все это хотите прочитать?» На воздухе очень хорошо усваивается информация. Довольно выдохнула я. Стражи переглянулись, явно не понимая происходящего. Но, будучи истинными мужчинами, галантно отвесили поклоны и удалились. А я уселась подальше. Статуя стояла, молча и неподвижно. Я окинула стопки книг взглядом. Пожалуй, Эльне потребуется много времени, чтобы найти среди всего этого то, что нужно и важно нам. Стоять у статуи над душой смысла я не видела, а потому произнесла «приятного чтения» и направилась прочь по аллее. Вот только добраться до замка не успела. Острый слух Хасраши уловил звук крадущихся шагов за стеной. Нырнула в сумрак. Здесь шаги были куда слышнее. Я приникла ухом к стене и прислушалась. Втянула воздух, принюхиваясь к запаху смрада. И узнала. Маг-наемник. Эх, жаль, его не было в таверне. И тут же загрустила, вспомнив события последних дней. Маг же потоптался у стены, и шаги начали удаляться. Видимо, не рискнул повторно сунуться, зная, что теперь территорию дворца патрулируют. А может, приходил проверить, насколько серьезна охрана? Тогда уж точно сюда не сунется повторно. Будет искать другие методы воздействия. Нет. Я не могу упустить такой шанс. Я должна за ним проследить. Вот только теперь я буду умнее. Наобум никуда не ринусь и постараюсь вести себя крайне осторожно. Не нападать, не рисковать, не показать себя. Просто проследить, выяснить, сделать выводы. С этими мыслями я направилась к воротам и незаметно прошла через них в сумраке. Мага уже не было. Зато я отчетливо видела его следы. Мрачно усмехнулась. «Повторяйтесь, маг-наемник. Еще раз на одну и ту же уловку не попадусь. Тьма, скрой. Сумрак, убери обмана след. Открой истину». Вокруг меня образовался темный кокон. Сумрак нехотя стер след мага, и моему взору предстал другой, направляющийся совсем в иную сторону, едва заметный. Маг и впрямь был хорош. И след заметал умело, и обманку ловко направлял. Интересно, куда та вела? И кто меня там поджидал? А в том, что поджидали именно меня, и след был создан тоже для меня, сомнений не было. Маг прекрасно понял, кто охраняет Драга, и создал след именно для Хасраши. И это было пугающе. Ведь след тянулся не только в мире, но и в сумраке. Я нервно сглотнула. А в сумрак могут входить только Хасраши. У нас появились маги с навыками Хасраши. Я об этом пока не слышала. У меня сердце быстрее забилось. Я все еще стояла, размышляя, смотря на истинный след. Меня все больше и больше напрягало происходящее. Нужно быть очень, очень осторожной. Я с тревогой оглянулась на замок. Над тем кружили громады ледяных драконов. Острые взоры скользили, пронзая территорию внизу. Слышался лязг оружия стражей, патрулирующих периметр. Снова вернула взор к исчезающему истинному следу. «Еще минута, и я не смогу различить его даже в сумраке. Тьма, скрой меня!» И с надеждой, что и сегодня милость тьмы меня не покинет, я двинулась за магом-наемником.